Я даже личную смекалку применил. Велел поставить на один из опорных столбов поворотную штангу с крюком. Очень удобная штука, если надо, к примеру, не особо высовываясь, сполоснуть штурмующих кипяточком. Как в воду глядел, однако. Хотя никаких дурных предчувствий у меня в тот момент не было. Наоборот, полное ощущение того, что жизнь прекрасна. Годрун, еще более похорошевшая, хотя казалось, куда ж уж прекрасней, от будущего материнства, рядышком. Вокруг друзья-соратники, могучие и надежные. Стюрмир, Гонор Гагара, Юсуф. Сынок приемный, Вихарек Виги. Хавгрим Палица, на которого только глянешь и сразу радостно, что он на твоей стороне, а не на противоположной. Привычные лица домочадцев, хитрая рожа незаменимого хавчика. И дух свежего дерева, нового дома, еще не прокоптившегося как следует, не пропитавшегося дымом холодных зим. Вот когда заценишь природу Селунда, леса его замечательные, дубы, буки. А еще свежесваренное пиво, фирменное, от Гудрун, свежая же рыбка, жареные целиком поросята. И собственный скальд, причем не из последних. Сегодня он поведал нам историю о том, как заработали свое родовое проклятие инглинги, величайший скандинавский род, происходящий то ли от бога Фрейра, что прозвище было Ингви, то ли от самого Одина, я толком не разобрал. История, кстати, типичная, не только для данного мира. Деньги и женщина. Вот причина всех раздоров. Началось с того, что некто Висбур взял в жены дочь некоего Ауди Богатого. Имя не имеет ничего общего с автомобилем аналогичной марки. И заполучил в приданное 3 больших поместья и здоровенный кусок золота. Шейную гривну. Поначалу в семействе все было гладко. 2 сына родились как-никак. И тут Висбур влюбился. Отправил жену вместе с сыновьями к родителям, а себе взял новую. Собственно, все в рамках закона, кроме одного. Приданное следовало вернуть. Висбур это правило нарушил. Более того, когда сыновья подросли и явились за вином, зажатым папашей, тот отправил их в освояси. И ничего не оставалось, как прибегнуть к колдовству, женскому. Они попросили колдунью сделать так, чтобы нечестное золото стало гибелью для лучшего человека вроде отца. А также позволить им самим совершить отца убийство. Это ведь такое дело, очень личное, без помощи потусторонних сил никак. Колдунья согласилась и даже пообещала перевыполнить план. Отныне убийство родича в роду инглингов станет традицией. Благодарные сыновья согласились на поправку. Собрали людей, окружили дом подлого папочки и подожгли. В пламени Висбур сгорел. С ним никто не уцелел. Дети в дом впустили к тяте, страшного лесного тате. Пышет жаром родич бури, пожирая плоть Висбура. Примерно так эта славная история выглядела в исполнении Тьёдара. Вот только любимых скальдами сравнений, метафор и насказаний было куда больше. Впрочем, проклятие не помешало роду инглингов подождать все новых и новых конунгов. У каждого уважаемого человека должен храниться в шкафу свой персональный скелет. Ужин затянулся. Спать мы с Гудрун удалились лишь существенно позже полуночи. Легли рядышком, прижались друг к другу, и не надо нам было больше ничего. Только чувствовать друг друга и ту нашу общую жизнь, что стучалась изнутри в животе Гудрун, напоминая о своем, теперь уже довольно скором появлении на свет. «Забыла тебе сказать, уже засыпая, пробормотала моя ладушка. Вчера на птичьей отмели видели чужую лодку».